Особенно пожилые люди, которые жили еще во время войны, они знают, как вели те люди, которые дорвались до власти. У них ни своих не было, ни родственников, власть получили. Вы знаете, апостол Павел от фарисеев имел власть большую, имел право идти, искать, связывать и приводить на исчезание. Он отказывается от этой власти. Он встает под власть Божию. И когда он облекается этой властью Божией, то тогда уже он развязывает все путы дьявольские, разрубает, друзья мои. Одна замена на другую. Вы помните Моисея? Он тоже имел огромную власть в Египте. Это все-таки власть. И я не раз говорил, сегодня повторю. Если кто-то где-то имел общение с великими людьми, ну, которых по телевидению показывают, то говорят, ну, что ты там по телевидению видел? Я с ним за руку здоровался. А что там по телевидению видел? Знаете, это так важно для людей, потому что он ходил перед высокими людьми, он имел какой-то контакт с ним, и я говорю, это очень важно, друзья мои. Даже уборщица, которая работает в горисполкоме, может вас довести до председателя горисполкома, правда? Подойдет и скажет, уборщица простая, но она там работает. Она говорит, слушай, Иван Ильич, ну прими, пожалуйста. Ты можешь своему заму, он не ответит, а уборщица, наверное, ответит. А вы знаете, а Моисей ходил пред лицом Божьим. Пред лицом фараона не ходил уже. Власти фараона не имел, но он ходил пред лицом Божьим и был Богом фараону, слава Господу. Друзья мои, это очень важно. Сегодня мы богами никогда не будем. Но если через нас Господь сказал что-то, то оно сбудется, это Слово Божие. И для людей это тоже очень важно. Но надо было что-то обменять. Это не просто дай, говорит, дай то, дай, я дам. Но ты отдай то, что мешает. Места некуда ложить в твоем сердце. Вот это место, где власть моя, она уже другая лежит. Я очень хотел бы, друзья дорогие, чтобы мы еще на это обратили особое внимание. Потому что Господь на это обращает внимание. И что я еще хотел бы сказать? Во-первых, Моисей отказался от образования египетского. Не подумайте, что я что-то буду говорить против учебы, против воскресной школы или против курсов. Нет, я не эту тему имею в виду. Но я имею в виду вот что, друзья дорогие. Когда берут наши знания о Боге, они оказываются гораздо более глубокими, чем то, что мы когда-нибудь знали. Вы понимаете, о чем я говорю на сегодняшний день? Моисей имел большие знания. Там очень было много сказок о фараоне. О том, как земля была сотворена. Но что-то были сказки. Там некий великий кукарекатель летел, снес большое яйцо, уронил. Вы, наверное, читали такое. И земля образовалась. Ну, не знаю, это в Египте так понимали или где-то, но такие сказки ходили. Моисей отказался от образования египетского, и Бог дал ему свое образование. И мы сегодня читаем, вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И это истина, это не образование египетское. Если бы он от образования не отказался, они конфликтуют. Они не могут жить вместе. Они не могут лежать в одной корзине эти образования. Я бы очень хотел, друзья дорогие, чтобы в сегодняшний день, когда Господь говорит для нас это слово, мы обратили внимание на ту сторону, на которую не обращались. Мы говорили, взять надо. А я беру тему, отдать что-то надо, иначе не получится вот то, что мы хотим. Я бы очень хотел, друзья дорогие, чтобы Господне благословение, оно сегодня было с нами. Моисей эту науку оставил. Это были очень умные люди, египтяне. Я недавно читал, говорят, у них были уже аккумуляторы. Доказывают, что был, телефоны не общались. Говорят, что они даже нервные волокна заменяли очень тоненькими. Это были образованные люди. Но вы знаете, друзья дорогие, если бы с этим образованием Моисей со своим народом подошел к Черному морю, он мог бы раздвинуть Черное море? Никогда. У него была власть и сила. Он мог управлять законами природы через Господа. И когда Господь сказал, простри свой жезл на море, и он простер, и эти воды расступились под напором сильного ветра. Вы знаете, он что-то отдал, но получил он гораздо больше, за что слава и благодарение Господу. Друзья мои, когда мы отдаем наше, то мы думаем, что мы теряем очень много. Но мы просто не знаем, что мы приобретаем очень много. Может быть, он в медицине был силен. Вполне возможно. И сегодня есть высокий уровень медицины, есть хорошие медики, но есть еще один метод, которым Господь пользуется. Возложит руки на больных, и они будут здоровы. Слава Ему и благодарение. Это лучше, чем когда вас колют, правда? Правда, почему-то надо и колоться. И зубы рвать надо. Ну, не лечится вот так. Во имя Иисуса боль утихнет. Почему-то не получается. Ну, не знаю, почему у меня не получается. Может, у кого-то другого получается. Это уж не значит, что у меня не получается. У других не должно получаться. Но мы знаем, что это есть в народе Божьем. Это бывает только тогда, когда мы надеемся на Господа. За что благодарение Богу? Я помню однажды, когда свидетельствовал, разбор слова просто был. И когда рассказывали, как одного из братьев, его фамилия Скипор была, он уже умер давновато, заболел раком. И когда врачи разрезали его, оказалось, там все было съедено. И, наверное, лет через 20, когда у нас в гостинице «Горизонт», лектор из больницы вел лекции, его спросили, значит, были ли случаи, когда выздоравливали бы люди от рака. Он помолчал и сказал, были два случая. А потом добавил, но оба они были баптисты. Он дал понять, что но оба они были баптисты, говорит. Ну, знаете, в то время уже говорить можно было свободно, но не совсем. Все-таки немножко люди придерживались. И это была правда. И зашили ему, церковь молилась, он, наверное, лет 20 жил этот человек. Бог исцелил его полностью. И когда я об этом сказал на разборы, одна старушка, медик, она меня подзывает в конце собрания, говорит, слушай, брат Николай, я медик, я знаю, что такое рак, и ты эти сказки кому-нибудь другому рассказывай. Вы знаете что? Она не могла отказаться от своего образования. Она никак не могла понять, что у Бога возможности гораздо более высокие, чем у людей. Он не стеснен никакими законами. Он ими свободно распоряжается, когда надо, нарушает их. Я хотел бы, чтобы мы сегодня отдали что-то. А что? Ну, вы же сами подумайте. Вы же знаете, и я знаю, что мне мешает принимать что-то. Я вас не знаю, вы меня тоже. Потому что мы потемки друг для друга. Ну что мы знаем друг о друге? Вот сегодня. Вы на меня смотрите, я на вас. Ну и что? А что вы думаете, что я думаю, вы не знаете? Ну, да хоть я что думаю, то говорю, хоть может быть. А что вы думаете, я совсем не понимаю. Кто его знает, что вы там думаете? Но, а Бог это все знает. И Он знает ваше сердце. И знает, что вам и что мне мешает иметь ту полноту. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня, все-таки еще есть время, я хотел бы, чтобы мы уделили время для молитвы. Чтобы вы помолились сами о себе. Помолились о том, Господи, Ты без сомнения дашь мне, но что Ты хочешь, чтобы я удалил из своего сердца? Что мешает Тебе положить в мое сердце то, что Ты хочешь положить? И вы знаете, Бог даст нам на наш разум. И это слово будет живым. Вы знаете, я не собираюсь другую тему говорить. Но когда есть откровение Духа Святого, это мы имеем колодцы воды живой. Если нет откровения Духа Святого, это ямы. Вы знаете, что яма и колодец, они похожи очень сильно. Но только в колодце есть вода, а в яме ничего. Мы можем очень много говорить. Ты такой, ты сякой, почему ты не можешь? И знаете, и чем мы больше говорим, тем труднее становится человеку. И когда мы ему не покажем выхода, это будет яма. Но когда есть откровение Духа Святого, последний захват земли и начинает бить ключом вода. За что благодарение Богу? Я очень хотел бы, друзья дорогие, чтобы мы, когда проповедуем, не ямы копали, а колодцы открывали. Это будет правда. Одна из причин, почему-то вот Бог положил на сердце, это обиды наши, которые мы носим друг на друга. Вы помните одно место Писания? когда, кажется, Авимелех пришел мириться с Исааком. Хотя вообще-то Исаак не виноват был. Это с их стороны. Но Исаак воспринял все это нормально. И когда они помирились, он им сделал пир. Вы помните, что дальше написано? И в тот же самый день пришли рабы Исаакова и сказали: мы нашли воду. Вы знаете, как это все-таки? Вот такой грех. Папки очень лезет в душу. Не хочет оставлять. И мы настолько к нему привыкли, что мы даже его не считаем грехом. Все остальное — это грех, а обида — ну что ты за грех такой? Вот все, говорят, обижаются. Я бы очень хотел, чтобы каждый из нас хорошо проверил свою жизнь. За Богом дело не станет. Но Павел говорил: я отказался от всего. И перечисляет. И от того, что я обрезан, культурный человек, и то, что я еврей, еврей переводится, или говорят, пришелец, или с той стороны, ну и что? Что я с той стороны, если вам не греха много, ну и что с этого? С той стороны с грехом не ходит. Сами пройдите немножко по этим текстам. Там с чем причин названо? Просто дома почитайте. Я не думаю, что не хватит головы, не хватит разума разобраться, но я очень хотел бы, чтобы с сегодняшнего дня, учитывая две эти стороны, наша жизнь коренным образом изменилась. Наше отношение к служению изменилось. Наше поведение к членам церкви изменилось. Наше отношение к людям погибающим изменилось. Это сегодня желает сделать Дух Святой. За что слава и благодарение Богу. Давайте мы встанем на ноги. Поднимем свой взор к Господу. И будем молиться. Будем делать то главное, что мы можем сказать сегодня Господу в молитве. Раскроем перед Ним наше сердце. И пусть сила любви Христовой обоймет каждого из нас. Пусть Дух Святой напомнит нам наши минусы, если мы их не замечаем. Пусть Он делает свою работу. И пусть любовь Христова умножается в каждом сердце. Молимся. Господь, великий и дивный Бог, мы благодарим Тебя, что мы сегодня, как дети Твои, можем предстать перед лицом Твоим, как перед лицом Отца, который понимаешь нас и наши немощи. Может быть, Господи, в некотором разумении, как детей, но мы благодарим и славим Тебя, что Ты послал в наши сердца Дух Святой, чтобы формировать нашего внутреннего человека, чтобы оказывать, Господи, милость для нас и направлять, Господи, Твои вечные обители на звание исполнения Слова Твоего. И Ты, Господи, эти два дня напоминал нас нам о Твоем водительстве, о том, Господи, живом Слове, которое должно звучать для нас каждый день, Господь, чтобы это не было просто буквой, ибо Ты не раз напоминал нам, что буква убивает, а Ты, Господи, Духом Твоим Святым животворишь это Слово, и вместе с тем животворишь наши души. И когда мы слушаем Твое чудесное Слово, у нас поднимаются наши крылья, которые часто опускаются. У нас, Господи, восстанавливаются силы, ибо Ты, Господи, касаешься Твоим перстом струн нашей души. И мы хотим сегодня славить и благодарить Тебя, что Ты хочешь делать перелом в нашем служении. Господь, я знаю, Ты не хочешь нас бросать в крайности. Это мы часто бросаемся в крайности, Боже. Но Ты, Господи, Бог всякой гармонии. Мы не хотим отказаться от Слова Твоего, которое читаем, но мы также хотим наравне с этим иметь Твои конкретные откровения для нашей жизни, особенно в те, Господи, моменты, когда от этих решений зависит многое, когда от этих решений зависит судьбы людей, Господь. И нам так хочется, чтобы свет любви Твоей разгорелся еще ярче, чтобы Ты воздвиг новые сосуды, чтобы Ты проверил и укрепил старые, чтобы Ты наполнил нас Духом Святым, чтобы через Твою вечную истину, откровение Твоей правды, ни один грех, ни одно беззаконие не могло, Господи, существовать в Твоем народе, но чтобы все было обнаружено, чтобы жизнь, Господи, била тем живым ключом, этим, Господи, источником жизни, который Ты открыл для нас и заповедовал нам. Слава Тебе, дорогой Господь, что мы не можем не только говорить о Духе Святом, но говорить с Духом Святым и быть носителями этой, Господи, чудесной благодати, этой чудесной личности, которую Ты, Иисус, умолил Отца и дал нам, за что благодарение Тебе и слава Тебе, что до сегодняшнего дня Ты крестишь Духом Святым, Ты даешь Твои чудесные дары, без которых наша жизнь пустая и мрачная, без которых, Господи, мы просто-напросто можем быть засохшими ветвями. Но в сегодняшний день мы умоляем лицо Твое, дай нам прежде всего дух молитвы, чтобы, Господи, когда мы молимся, это не было нам тяжесть, Господь, это не было для нас наказанием, хотя для многих это так, Господь, и Ты измени прежде всего эту обстановку. Ты дай, Господи, радость от общения с Тобою в молитве, за эти чудесные мгновения, когда можем склонять колени перед Тобою, когда спокойно можем сказать Тебе все, что есть в нашей душе, нисколько не сомневаясь, что Ты поймешь нас правильно, и вот Ты видишь не только то или слышишь, что мы говорим и делаем, но Ты знаешь, что мы думаем, и мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты против всякого фарисейства, против всякой наружности, Ты хочешь нас сделать живыми, настоящими христианами, такими, какими мы должны быть, и чтобы церковь Твоя была грозна, как полки со знаменами, Господи. И сделай наши церкви живыми в полном смысле этого слова, и с полными Духом Святым. А для этого измени, Господи, сердца пастырей, измени, Господи, наши сердца, измени сердца Твоего народа, и пусть эти сердца станут источниками этой живой воды, которая потечет на эти окрестные деревни, на наших неверующих соседей, на наших близких и родных, чтобы они восстали от этих уст смерти, Господь, от этой греховной спячки, но могли склонить свои колени, исповедать свои грехи, исполниться Духом Святым и стать строить Твоих воинов, которые сегодня воюют, Господи, против всякого греха, созидая церковь Твою, и мы благодарим Тебя, что на сегодняшний день Ты поставил наш стан Твоего народа. Мы не лучше других людей, Господь. Могли быть там за стенами этого молитвенного дома. Мы могли бы, Господи, где-то другие речи произносить. Может быть, Господи, против Тебя, но Ты сделал для нас милость, и мы сегодня Твой народ, и мы не хотим забыть этой милости. Мы не хотим забыть о крови Твоей. Мы не хотим, Господи, игнорировать силу Твоей любви, но возроди нас. Дай нам, Господи, эту ревность настоящую, живую, спасительную, чтобы Твоя святая любовь могла через нас пролиться на многих людей, которые еще не знают Тебя, Господи. Ты знаешь нашу страну, Ты знаешь, что мы переживаем за нее, Ты знаешь, Господи, все, что делается. Я имею в виду, Господь, грех, как он разлагает людей, как калечит судьбы, как, Господи, убивает людей, как разрушает семьи, Отец. Во имя Твоей пролитой крови, дорогой Иисус, простри Твои руки к нам, вдохни Духом Святым, соверши то чудесное пробуждение, о котором мы неоднократно слышали, но которое должно произойти через нас, через церковь Твою, Господи. Я нисколько не сомневаюсь. Если я окажусь не в уделе, Ты найдешь другого человека. Если мы окажемся вне дела, Ты найдешь других людей. И Ты свое дело сделаешь. Но мы хотим, Господь, сами быть участниками этой чудесного движения, этого обновления, этой великой силы Твоей любви, этого чудесного пробуждения, Господи. Благослови. Благослови наше правительство. Благослови, Господи, начальство на местных уровнях. Дай Твое благословение и защиту. И сохрани это свободное время для проповеди Евангелия. Господи, я знаю, что враг уже давно пытался остановить Твое шествие. Но, Господи, не римские воины, не львы на аренах, они не могли заглушить Твоего дивного голоса Евангелия. И, Господи, в прошедшие времена много делалось для того, чтобы голос Твоей любви утих. Но до сегодняшнего дня мы славим Тебя. Это чудесное Евангелие, а мощной волною шествует по нашей планете, захватывая наши города и села. Господи, захвати нашу Белоруссию. Может быть, в короткое время. Я не знаю, сколько будет свободного времени, но то, что Ты нам дал нам, помоги нам использовать полную меру во имя Твое и для Твоей славы, Господи. Благослови нашу республику. Благослови, Господи, наши области. Благослови наши города и села. Благослови, Господь, наше селение. И пройдись Твоей великой любви, силою и славою. Ибо я знаю, что здесь Ты будешь действовать силой Твоею, силою знамений и чудес, силою Духа Твоего. То эти, Господи, оковы дьявольские падут. Эти, Господи, двери раскроются. И многие выйдут на свободу и прославят имя Твое. Сожалевая о том, что долгое время жили в беззаконии и во мраке, жили в неведении и вне спасения. И я верю, Господь, во имя Твоей пролитой крови, однажды Твой голос разорвет многие цепи, поставит многих на колени, и исповедав грехи свои, и станут новыми людьми, и слава Твоя через них умножится, Господь. Итак, благослови нас, как Твой народ. Благослови также руководство нашего союза. Сергея Сергеевича благослови. Благослови всех братьев, наших епископов. Потому что только в единстве Духа и в союзе мира мы сможем сделать то, что Ты предназначил сделать. Поэтому, Господь, благослови. Дай Твою святую милость. Дай, Господи, Твое помазание. Дай Твои откровения. И пусть сила Твоей любви между всеми нами вспыхнет еще ярче. И я, Господь, прошу во имя Твое и для Твоей славы. Ты, Господи, знаешь также личные нужды, которые сегодня могут быть у Твоего народа, у тех, которые пасут стада Твои, Господь. И я прошу Тебя, ответь на эти нужды и проблемы. Дай Твою милость. Ибо, Господи, эти личные проблемы, они часто отражаются и на нашем общем служении. Поэтому, Господь, благослови. Дай Твою святую милость. Ты знаешь, кто в чем нуждается. И теперь во имя Твоей святой любви ответь на эти нужды. Дай нам еще раз, Господи, познать Тебя как живого и святого Бога. И пусть сила Твоей любви возобновит свое действие еще в большей мере для Твоей славы в наших сердцах, в наших домах, в наших церквах, в наших областях и в нашей республике, Господь. А за сегодняшний день, за Твою чудесную благодать, за силу Твоей любви, за эти чудесные, Господи, наставления, которые сегодня были сказаны, прими от нас хвалу и благодарение, как вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не уведи нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.